вся страна оказывает активную помощь участникам кампании за устранение последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Коллектив металлургического объединения имени Ким Чака отгрузил недавно 1000 тонн железа из стального проката. Электроэнергетики провинции Чаган стараются выше графика выработать электроэнергию. В городе Кесон в большом количестве выпускаются продукты, медикаменты, товары ширпотреба и запчасти подвижного состава. Медики из страны, которые уже срочно отправили в пострадавшие районы большое количество медикаментов, досрочно завершили прививку для предотвращения возможных инфекций. Представителями комитета просвещения было отправлено 248 видов, 200 тысяч с лишним учебников, пособий и тетрадей, которые уже разданы учителям и школьникам пострадавших районов. Активизируется работа по накоплению учебных инвентарей.